Глава 74. Макс. Исана уходила от беженцев с покрасневшими глазами. Спустилась ночь. Рано или поздно нам пришлось бы вернуться в башни. Больше некуда было идти. Но ни она, ни я туда не спешили, так что мы пошли назад через город, вбирая тишину зимней ночи. Песнь ухода звучала почти час, но что-то в ней сдвинуло, свернуло время. Воздух загустел от горя. Я смотрел на Тисаану, светлую, несмотря на текущие по щекам слезы, и не знал названия для той гордой печали, что вздымалась во мне при виде ее. Когда мы были там в прошлый раз, она повелевала магией и их вниманием с мастерским искусством, и мне тогда казалось, что ничего прекраснее я не видел. Но такой честной, как будто без кожи, она была красива по-другому. Она позволяла мне видеть эту часть себя. Я не думал, что она когда-нибудь откроется и перед ними. Может быть, второй раз такое не повторится. Мы долго шли молча. «Я тобой горжусь», — сказал я. «Что?» Тисаана ответила мне изумленным взглядом. «Я знаю, как тебе трудно было им это показать». «Горе не предмет для гордости», — она грубо фыркнула. «Не допустила бы такого, тогда было бы чем гордиться». «Ты не могла их спасти, ты же понимаешь, да?» Вместо ответа она взяла меня под руку, опустила голову мне на плечо, и мы зашагали по городским улочкам в зияющем молчании. Через несколько минут Тисаана тихо сказала: «Мне это нравится. Так легко притвориться». «Притвориться?» «Будто мы обычная парочка. Наверное, такое сейчас и выглядим». Она сжала мой локоть, словно поставила точку, и я усмехнулся. «Пожалуй». «Да, наверное, мы выглядели самыми обыкновенными людьми. Я не мог не признать, что в такой обыденности есть особое удовольствие. Словно так оно и должно быть». «Приятно», — тихо сказал я. «Если бы сбежали, могли бы жить так каждый день». Я дернул бровью. Впервые Тисаана хотя бы в шутку заговорила о побеге. «А могли бы». «Расскажи, куда бы мы отправились?» Я помолчал. Мне казалось опасным даже думать об этом. Но так легко было уйти в эту игру. «Мы поселились бы где-нибудь на берегу, где не бывает зим». Я прямо услышал, как она наморщила нос. «На берегу? Там попахивает. Не всегда. На Аранских берегах — да, но есть острова, где вода совсем чистая, без водорослей, там красиво. На берегу сада не вырастешь, а это была бы большая потеря». «И то верно». «Тогда другое предложение. Найдем лес где-нибудь в Бесрите или на одном из южных островов или еще где». Расчистим основательный участок земли, чтобы хватило на приличный сад. Подальше от людей, чтобы нас никто не беспокоил без приглашения. И озеро. Хм? Надо, чтобы рядом было озеро. Хочу научиться как следует плавать. Я не против. В мокрой одежде ты мне нравишься. Она хихикнула, но смешок быстро затих. А самое главное, добавила она, чтобы никто нас не нашел. Ни одна душа. Какая мечта! Долгое молчание. Мы уже подходили к башням, и белые колонны вырастали над нами, когда Тисаана тихонько спросила: «Ты бы ушел сейчас?» Я усомнился, верно ли расслышал. «Что?» «Если бы можно было уйти прямо сейчас, ты бы ушел?» «Да». Ответ страстно отдался у меня в голове, и не знаю, почему он не попал на язык, когда я ответил: «Я очень долго только и мечтал оставить Ару и не оглядываться назад. Но ордены меня не отпускали. Те ограничения после Сарлазая. Даже когда я уговаривал Тисаану уйти со мной, я, строго говоря, не имел на это права. Просто тогда в отчаянии я не сомневался, что найду какой-нибудь выход, хоть куда, лишь бы вырвать ее из жадных лап орденов. «А теперь их нет», — подсказала Тисана. У меня в груди звенела горькая сладость. «Да, Тисана выторговала мне свободу, продавая свою. Все наказания стерты одним движением лезвия по ее коже. Но я острее прежнего чувствовал себя пленником. Нам ничто бы не помешало, даже мой договор с орденами исполнен». Тисана не смотрела на меня, а голос ее звучал на удивление равнодушно. Я остановился, повернулся к ней. «Это ты замечталась или на самом деле?» «А ты хочешь, чтобы на самом деле?» «Да», — то же слово мгновенно прозвучало во мне, но правдиво ли на самом деле? «Я не верю, что хочешь ты. Ты, как никто, думаешь о других. Ты бы не захотела их бросить». На ее щеке дернулся какой-то мускул. «Может, для них было бы лучше всего, если бы я их бросила?» «Я вижу, когда люди доверяют вождю. Тебе они верят». Тщательно выдержанное самообладание дало слабину. Грусть поползла по ее лицу, как трещины по камню. «Не знаю, не напрасно ли. Я уже сама себе не очень верю. Так славно помечтать. Я так устала». Она шагнула ближе, закинула руки мне на шею так близко, что я видел каждое пятнышко зелени и серебра в ее глазах. Я тоже устал и убегать умел лучше всего на свете. Я поцеловал ее медленно и нежно. Наши лица замерли, соприкоснувшись носами, и я пробормотал. «Спроси меня еще раз. Еще один раз, и я не выдержу, соглашусь». Секунды проваливались в пустоту, ее глаза всматривались в мои. И тут... «Генерал Фарлион!» «Макс!» Мы шарахнулись друг от друга. Обернувшись, я увидел... «Кого бы вы думали?» «Мофа, бежавшего к нам с круглыми глазами. За ним спешили другие солдаты, мои солдаты, и среди них Филипп Алеор». «Ты где был?» — выпалил Моф. «Взял и пропал». «Я...» Остальные догнали Мофа и остановились передо мной. Было в их лицах что-то такое, что ответ, который я мог бы дать Мофу, застрял в горле. Такое знакомое выражение лиц, я видел его каждую ночь перед тем, как вести их в бой. Лица испуганных юнцов, очень-очень старающихся выглядеть исключительно отважными. Только Моф выглядел еще и сердитым. «Я тебя всюду искал», — заговорил он. «Никто нам ничего не объяснял, а потом Саммерин мне сказал, что ты отправился домой». «Вы знаете, что происходит, сударь?» — вмешался Филипп. На лбу у него собрались морщины. Он выправился в толкового, дельного солдата, но так и не научился скрывать неуверенность. «Отчего изменились планы?» «В животе у меня что-то оборвалось». «Изменились?» — повторил я. Солдаты недоуменно переглянулись. «Отменили все увольнительные, всех командиров вернули в части. Всем оставаться в расположении на неопределенный срок. Всех заперли. Велено быть постоянно готовым к выступлению, сударь», — перечислил Филипп. «Вы не знали? Это все из-за союзников Авенеса?» — подал голос другой. «Я думал, мы с ними покончили». «Должно быть, покончили после всего, что было», — пробормотал Филипп. «Я слышал тут что-то другое, как бы не триллианцы». Он покосился на Тисану и неловко закашлялся, после чего метнул на меня вопросительный взгляд. Им было не по себе, еще бы. Так внезапно всех отозвать, ничего не объясняя, подмести всех подчистую — это очень необычно. Так было, когда разразилась Ревенайская война, но тогда мы хоть догадывались, в чем дело. А здесь? Такие чрезвычайные меры, при том, что война закончена? Нуру уже разминают мускулы, пробуют на прочность новую власть. Официально она еще не признана верховным комендантом. Но кто решится выступить против? В памяти у меня мелькнуло ее лицо и непоколебимая решимость на нем. Она поверила, что грядет что-то ужасное, а на грозный вызов Нура отвечает грозной силой. Грозная сила означает армию. Готова ли она нанести опережающий удар? Хотелось бы думать, что нет, однако я так задумался, что не скоро спохватился. Стою молча под взглядами мальчишек. «Вы возвращаетесь, да, сударь?» — спросил, наконец, Филипп. «Надо еще кое-что уладить». Они снова переглянулись. Не дураки, видели, что я ушел от ответа. «А что известно, сударь? Хоть что-то?» Им нужны были не просто новости. Им нужна была уверенность, нужен был вождь, и на меня они смотрели так, будто от меня того и ждали. Этого я и боялся, видя, как их взгляды возносят меня на пьедестал. Боялся минуты, когда они поймут, что я не тот, кого им хочется видеть. «Нет», — сказал я, — «пока нет. Возвращайтесь, обратитесь к Эссени и Ариту». Все эти вопросы следовало задавать им, если увольнительные отменены, вам нечего делать вне расположения. Они не двинулись с места. «Я позабочусь, чтобы вас уведомили», — сказал я. «Как только будет можно, обещаю вам. А теперь ступайте, пока вас не хватились и не влепили по 3 недели чистки нужников». Они вяло отсалютовали и побрели к городу. Но Мов задержался и устремил на меня слишком проницательный для этого мальчика взгляд. Сейчас парень казался несколькими годами старше. «Я знаю, что часто ошибаюсь», — сказал он. «Но я не такой тупой». «Я и не говорю. Для них, для всех ты генерал. А я помню, каким ты был раньше. Знаю, каким ты был после Первой войны. Ты просто прятался». «Прошу прощения», — я вздернул брови. «Но разве он не прав? Их послушать — ты легенда какая-то. Если с тобой, мол, всегда победим, и воображают, будто ты всегда с ними будешь, будто иначе и быть не может. А я иногда их слушаю, и...» Он сглотнул и договорил сквозь зубы. «И думаю, каким ты тогда был. И думаю, а вдруг ты сбежишь и оставишь нас драться одних? Ты и собираешься, так? Оставишь нас драться одних?» Я уже открыл рот, чтобы ответить, но тут закрыл. Мов упрямо смотрел на меня. Ждал, требовал ответа. «Хороший вопрос, Макс. Ты это собирался сделать?» «Нет», — сказал я. «Нет, не так». Что-то незнакомое мелькнуло в его взгляде, будто он застрял между двумя несовместимыми состояниями. Совсем взрослый Мов и Мов неуверенный в себе ребенок. «Никто не знает, что будет дальше», — сказал он. «Старшие тоже не знают. По-моему, Эссени с Аритом тоже боятся, хоть и не показывают вида. Все спрашивают о тебе, тебе доверяют. Они все тебе доверяют». Он глубоко меня пронял. Еще недавно не было для меня кошмара страшнее этих слов, потому что я меньше всего хотел, чтобы мне доверили такую драгоценность. Мне так хотелось ответить: «Если мне доверяют, то напрасно, я того не стою». «Одни вы не будете», — тихо сказал я вместо этого. «Что бы ни случилось, судя по виду, он мне поверил. Я указал подбородком на тех, кто уже скрылся в темноте. Догоняй-ка лучше. Опоздаешь, наживешь новые неприятности». Мов постоял еще, поджав губы, и, похоже, собирался заспорить. Но нет, он просто повернулся к Тисаане, вежливо улыбнулся ей. «Доброй ночи, Тисаана!» И ушел за своими. Я смотрел вслед молодым, пока они не скрылись за поворотом. В груди было тесно, и не выбросишь этой тяжести. Они все новобранцы, молодые, необученные, без чинов, без поддержки знатной семьи за спиной. Случись война, их первыми бросят под ноги врагу. Первые ягнята на жертвеннике. Я закрыл глаза и тихо выругался. «Я вижу, когда люди доверяют вождю», — мурлыкнула Тисаана. Я чуть не расхохотался. Не прошло и часа, как собственные слова обернулись против меня. «Предпочел бы не быть этим вождем», — буркнул я. «Только это от нас не зависит». Открыв глаза, я обнаружил, что ее взгляд уже разбирает меня на части. В повисшем между нами молчании рассыпались и облачком пыли уплыли в ночь все мечты. Не стоило больше о них говорить. Мы и так знали, что грезы ушли, изгнаны долгом. А хорошо было помечтать. Я опустился на уличную скамью. Что дальше, Тисана? Что будем со всем этим делать? Или подчиняемся безумным желаниям Нуры, или переходим к тому Фейри, с которым 5 минут как знакомы. Других вариантов нет? Если этот Ишка сказал правду, я ему не доверяю. Он мог бы вернуть мне магию, хотя бы попытаться. Если под ее возвращением ты понимаешь возвращение мстительного Решаи, который убьет тебя и, возможно, превратится в неизбежную вечную угрозу над нашими головами, то да, может быть. Похоже на сказку. Тисана потерла виски, словно признаваясь, что у нее на уме те же мысли. «Без магии я никому не нужна. Что бы мы ни решили, а он, по-моему, не лгал». Что-то во мне только и мечтало, чтобы Тисана оказалась никому не нужна, или хотя бы не нужна тем, кто рассчитывал на ее силу. Даже если он не лгал, от этого до подлинной правды целый мир. Невеселая улыбка скривила ее лицо. И целый мир между правдой для одного и правдой для всех. Я фыркнул. Вознесенные, нам ли не знать, сейчас это ясно как никогда. «Может, мы могли бы что-то исправить изнутри?» — безнадежно предложила она. «Направлять Нуру, сдерживать ее худшие побуждения». В памяти встало лицо Нуры. Я никогда ее такой не видел. Я уже испытал, на что она способна. А теперь, когда она дошла до отчаяния, страшно подумать. «Нет», — я покачал головой. «Нура не из тех, кем легко управлять. Мы не сумеем ее сдержать, тем более, когда у нее такая сила». Долгое молчание. «Можно обойтись и без этого?» — шепнула Тисана. «Хм?» Она не ответила. Поднялась, медленно прошлась туда-сюда. На меня она не смотрела. Я прищурился. «Дай мне заглянуть к тебе в голову. Может быть, мы поспешили с выводами?» Только теперь она повернулась ко мне. Глаза показались мне слишком большими и слишком блестящими. Я сразу понял, что это означает. План. Тисана обожала планы. Я собрался с силами. «И что это будет?» «Предупреждаю», — ответила она. «Тебе захочется отказаться». В затылке звенело. Вздумай я прислушаться к этому звону, обнаружил бы, что это незнакомая головная боль, не упадок сил, а голос. Голос, нашептывающий: «Макс, ты соображаешь, что творишь?» Я усердно не замечал этого голоса, может быть, потому что, прислушайся я повнимательнее, поймал бы себя на мысли: «А ведь он дело говорит». В вестибюле башен было людно. Двойная дверь в глубине под фреской, сарайчем и разирой распахнулась. Из большого зала собраний в вестибюль вытекла немалая толпа. Но я сразу нашел глазами Нуру. Остальные мельтешили, как пчелы в улье, а Нура застыла среди этого движения, неподвижная, как стекло. И все же, когда ее остановившийся взгляд встретился с моим, я готов был поклясться, что через весь зал услышал ее вздох. Право же обидно. Когда мы были любовниками, она ни разу мне так не радовалась. Она протолкалась сквозь толпу мне навстречу. Тисаана, едва мы оказались в башнях, отошла и теперь углубилась в беседу с одним из советников. Нура стрельнула в нее глазами и вернулась ко мне. «Ты здесь не ожидала?» «Я сам не ожидал». «Чистая правда». «Я рада», — тихо сказала она, слабо улыбнувшись, — «что ты с нами, со мной». Я не сомневался, что и это правда. Нура так сжимала себе руки, что побелели костяшки. Она всегда так делала, когда волновалась, хотя в последние годы научилась скрывать все признаки волнения. Сегодня она была безупречно внешне. Косы ровно уложены на затылке. Белый жакет ордена полуночи отглажен и безупречно чист. Пуговицы блестят серебром наравне с глазами. Наружность царственной правительницы. Я знала, она мечтала об этом дне с 10 лет, когда девочкой впервые увидела башни. Много лет назад, когда нас обоих выдвинули на пост верховного коменданта, она не спала всю ночь, баюкала письмо, как новорожденного младенца. А сегодня решением совета единственного оставшегося кандидата, Нуру Кван, официально признают верховным комендантом и вследствие чудовищно извращенного положения дел правительницей всей Ары. Диву даешься, когда жизнь идет все теми же путями и притом выглядит совершенно непредсказуемой. «И как оно?» — спросил я. «Каково получить все, чего желала?» Улыбка ее погасла. «Так я этого не желала». Громовой удар колокола 4 раза раскатился по вестибюлю, заглушив гомон толпы. Когда звук замер, в зале было тихо. Люди один за другим потянулись в двойные двери. Тисана через зал поймала мой взгляд. Взглянул на меня и стоявший рядом с ней мужчина, член совета Ия, с которым я много лет не разговаривал. «Пора», — чуть слышно выдохнула Нура. Она напоследок нервно улыбнулась мне и прошествовала к дверям. Тисана почти сразу оказалась со мной рядом. «Интересный будет день», — заметила она, бросая в спину Нуры взгляд, который немного не дотянул до испепеляющего. Но, обернувшись ко мне, она смягчилась. «Готов?» «Ничего подобного». Тисана хихикнула. И смешок вышел нервный. Она кивнула на дверь. «Прекрасно. Тогда идем». Внутри зал совета не изменился за прошедшие годы. Большой и круглый, в окна под потолком падают на сиденье пятнышки света. Почти все места были заняты, хотя на лицах я не заметил восторга от участия в этих событиях. У всех душа была не на месте. Все в зале остро напоминало, что от былых орденов осталась лишь тень. Старых членов совета можно было пересчитать по пальцам. Некоторые уже расселись в переднем ряду вокруг круглого возвышения, закутались в красные мантии. «Признаться, Максантариус...» Плавный голос с непривычным выговором вырвал меня из размышлений. Подняв глаза, я взглянул на стоящего рядом Ию. «Признаться, не думал снова увидеть тебя в этих стенах». Я невесело улыбнулся ему. «Честно говоря, я и сам не думал, советник. Рад, что мы оба ошиблись». Его серебряные глаза блестели. Они будто не старились и смотрели всегда так, будто он оценивал собеседника по своим собственным меркам. «Не сказал бы, что рад», — осторожно ответил я. «Но мне вручили свое доверие люди, которые заслужили, чтобы я его как-то оправдал». «Думаешь, тебе это удастся?» «Ну и вопрос. Я, безусловно, надеюсь. Я тоже надеюсь». И я искоса взглянул на меня и плавно отошел, чтобы присоединиться к остальному совету. Что за странный разговор? Брови у меня полезли на лоб. Обернувшись, я обнаружил усевшегося рядом Саммерина. Он с нескрываемым недоумением разглядывал нас с Тисаной. «Вы решили прервать отпуск, чтобы полюбоваться унылой рутиной орденских заседаний?» «Прервать?» Саммерин, похоже, решил, что я не в своем уме. «Да?» «Вознесенный над нами, я и забыл, что был в отпуске, и что Саммерин ничегошеньки не знает. После ночи, что мы с Тисааной провели без сна и не за удовольствиями, я сбился со счета времени». «Саммерин», — я потер виски, — «тут многое надо бы...» Но в это время Нура прочистила горло. Она уже поднялась на центральное возвышение, и зал затих. «Повелители Ордена Полуночи и Ордена Рассвета, — заговорила Нура. Ее голос заполнил все пространство. «Высокая честь для меня предстать перед вами временно исполняющей обязанности верховного коменданта после трагической и неожиданной смерти Зерита Алдриса. Я всю жизнь служила орденом и с радостью отдаю вам остаток жизни, если вы сегодня дадите на то позволение». Она прошлась по помосту, остановилась перед 5 членами совета, склонила голову. «Советники, сегодня я предстаю перед вами с просьбой благословить меня на должность верховного коменданта. Все мы знаем, что внезапная смерть Алдриса и нависшие над страной угрозы вынуждают спешить. Выдвижение и оценка других кандидатов, согласно обычаю, занимает месяцы, а их у нас нет. Я уже прошла испытание на этот пост. Я показала себя. Вследствие 8-летней давности прискорбной кончины Майи Азерот и ограничений, наложенных на Максантариуса Фарлеона, я оказываюсь единственным приемлемым кандидатом на 16-й цикл». Она преклонила колено, не поднимая головы. «Я, Нура Кван, выставляю себя кандидатом на пост верховного коменданта и прошу вас, советники, удостоить меня этой чести». Поднялся первый советник. «Я доверяю тебе титул верховного коменданта, Нура Кван», — сказал он. Я даже издалека видел, как она вздрогнула всем телом, будто эти слова ударили ее с неожиданной силой. Они и меня ударили, хотя совсем на иной лад. Встал второй советник. «Я признаю за тобой, Нура Кван, титул верховного коменданта». В зале стояла полная тишина. И тогда поднялся третий советник, и я. Он долго молчал. Тисана так стиснула мою руку, что у меня пальцы онемели, а может, их кололо от волнения. «Советник?» — тихо, неуверенно напомнила о себе Нура. Он, наконец, заговорил. «Нура Кван, я знаю тебя много лет. За эти годы я убедился в твоей преданности орденам и Аре. Нет пределов твоему стремлению к этому посту. Я, как советник, видел в залах башен сотни повелителей и не сумею назвать среди них ни одного с подобной решимостью, с такой стальной волей, настолько преданного своим убеждениям». «Благодарю, советник». Нура беспокойно улыбнулась краешком губ. «Ты многократно доказала преданность орденам и Аре», — продолжал Ия. «Мы все в огромном долгу перед тобой за эту службу, но я не предлагаю тебе титул верховного коменданта». По залу прокатился общий вздох. И я повернулся к слушателям, нашел меня серебряными глазами. «Я вызываю кандидата Максантариуса Фарлеона». В меня уперлись сотни глаз, вздохи разрослись в ропот. Я встал, почти не чуя под собой ног. Тот звон в затылке возвысился до вопля. «Макс, ты соображаешь, что творишь?» Я не смотрел на толпу, не смотрел ни на Тисаану, ни на невнятно бронившегося Самерина, даже на Ию не смотрел. Я встретил взгляд Нуры, потрясенный до глубины души. И в моем ответе прозвучала сила, которой я не находил в себе. «Максантариус Фарлеон отвечает на вызов».